Недолгий путь до полицейского отдела мы молчали. Карету покачивало на мостовой, Грон снаружи что-то негромко напевал. Ричард смотрел в окно. Судя по морщине, разломившей его переносицу, он по-прежнему думал о чем-то весьма неприятном. Фарлей тоже хмурился. «Что сказали родственники покойного?» — спросила я, силясь хоть немного разрядить паузу. «Графиня утверждает, что ее муж был самым добрым, верным и прекрасным человеком на свете». С едким сарказмом проговорил Фарлей. «По ее словам, она понятия не имеет, кто бы мог осмелиться на такое жуткое злодеяние, как его убийство». «О да, очень добрый и милый человек», — хмуро отозвался Ричард. «Интересно, сколько скелетов найдут на заднем дворе его потайного убежища?» Фарлей дернул щекой, но ничего не ответил. «Скелеты?» Я с любопытством подалась вперед. Получается, эта девушка была не первой жертвой графа Грегора? «Ах да, конечно, не первой. Была Амия. Выходит, ей еще повезло. Она хотя бы осталась в живых. А его брат, Вайнер Ириер», — полюбопытствовала я. «Он не явился на допрос», — с досадой сказал Фарлей. «Я отправил людей к нему домой». В этот самый момент амулет на его шее мягко засветился, и Фарлей ловко накрыл его рукой. Правда, разговор не продлился долго. Почти сразу блондин откинулся на спинку сиденья, сурово сдвинув брови. «Что?» — заволновалась я. «Что-то случилось?» «Наверное», — пробормотал Фарлей. «Мне сообщили, что Вайнер Ириер сегодня утром покинул свой дом в неизвестном направлении». «Неужели сбежал?» — обрадовался Ричард. «Наверняка этот Вайнер знал о проделках своего братца и поторопился сделать ноги». «По словам дворецкого, Вайнер не брал с собой вещей», — задумчиво протянул Фарлей. «Более того, он сказал, что отъедет всего на пару часов, но так и не вернулся». «Точно сбежал», — удовлетворенно заключил Ричард. «Надо объявлять его в розыск». Фарлей едва заметно поморщился, видимо, недовольный той легкостью, с которой Ричард делал свои выводы. Несколько раз ударил пальцами по своему колену. Карета тем временем остановилась напротив знакомого мне здания городской полиции. Фарлей выглянул в окно и вдруг сказал. «Знаешь, Ричард, полагаю, здесь мы расстанемся». «Как это?» — удивился мой компаньон. «Я думаю, ты без проблем дашь показания без моего присутствия», — пояснил Фарлей. «Орландо запишет, как ты с Агатой обнаружил эту девушку и почему вы вообще явились в этот дом. А я прокачусь в гости к Вайнеру Ириеру. Пообщаюсь с его дворецким. Гляну, точно ли все вещи на месте. Не нравится мне это исчезновение. Как бы не получить еще одно тело». «А я?» — спросила я. «Что делать мне? Идти с Ричардом?» «А ты отправишься со мной», — жестко приказал Фарлей. «Я уже сказал, что отныне и на миг не отведу от тебя глаз. Слишком часто ты попадаешь в неприятности». Я довольно улыбнулась, правда, торопливо опустила голову, пряча в тени свои эмоции. Отлично. Честно говоря, я совершенно не желала сидеть в душной комнатенке и наблюдать за тем, как Орландо корпит над записями. К тому же, предполагаю, рыжий дознаватель весьма зол на меня за ту штуку с парализующими чарами. Кстати, наверное, мне стоит перед ним извиниться. Но лучше отложим столь нелегкое дело на потом. К моему удивлению, Ричард не сделал ни малейшей попытки возразить Фарлею. Он кивнул и послушно выбрался из кареты. Легко взбежал по ступеням высокого каменного крыльца и скрылся внутри здания. Фарлей изумленно вскинул брови, глянул на меня. «Что это с ним?» — спросил он. «В кои-то веки Ричард Эшрин не стал возражать, что я останусь наедине с его невестой». «По-моему, Ричард влюбился», — я честно ответила. «Племянницу домоправительницы графини Ириер». «Надо же», — Фарлей покачал головой. Хитро усмехнулся и добавил. «Ну что же, тем лучше для меня». После чего подмигнул мне и стукнул в стену кареты, крикнув Грону новый адрес. Как оказалось, дом Вайнера Ириера располагался буквально на соседней улице от полицейского ведомства. Я завистливо вздохнула при виде небольшого особняка под красной черепицей, который удачно вписался между двумя доходными домами. «Красота какая!» И в самом деле дом выглядел так, как будто его срисовали со страниц детской книжки. «Прям жилище для доброй феи», — пробормотала я, оценив вид изящных декоративных башенок по углам здания. «Тебе тоже не мешало бы купить что-нибудь наподобие такого жилища», — проговорил Фарлей. легко спрыгнул на мостовую и подал мне руку. Добавил. «Благо, твое состояние теперь это позволяет». «Зачем мне дом?» — скептически вопросила я, без возражений приняв его помощь. «Его же замучаешься убирать. Квартирки в пару комнат будет более чем достаточно». «Агата, богатые люди, к которым ты теперь относишься, обычно нанимают для этого дела слуг». Насмешливо проговорил Фарлей и несколько раз громко стукнул дверным молотком. «Слуг?» — переспросила я и состроила недовольную физиономию. «Ну уж нет. Терпеть не могу посторонних людей рядом. Меня дрожь берет при мысли, что кто-то будет без спросу перекладывать вещи в моей комнате. К тому же сам прекрасно знаешь, как они любят перемыть косточки своим хозяевам». «Слуги разные бывают», — опять не согласился со мной Фарлей. «Некоторые более чем преданы хозяевам». «Все равно. Я не согласна», — покачала головой. «Что мне делать в этом доме? Шататься из комнаты в комнату, что ли? А вдруг у меня там привидение заведется?» «Ты же маг», — напомнил мне Фарлей. «Боевой причем». «Вот поэтому я не ложусь спать, пока не проверю, не спряталось ли под моей кроватью чудовище», — парировала я. «А если я домом обзаведусь, то буду всю ночь шляться из комнаты в комнату и лазить под кровать и прочую мебель. Зачем это надо? Одно беспокойство». Фарлей негромко рассмеялся, позабавленный моим возражением. Правда, почти сразу посерьезнел и посмотрел на по-прежнему закрытую дверь. «Заснули они там, что ли?» — проговорил он и вновь застучал молотком. Один из его ударов оказался настолько сильным, что дверь с приглушенным скрипом отворилась. «Дела!» — удивленно пробормотала я. Фарлей мигом стал убийственно серьезным. Весь подобрался, как будто для прыжка. «Идешь за моей спиной!» Сухо, почти не разжимая губ, обронил он. «Высунешься, пеняй на себя. Все-таки запру тебя в камере. Орландо с превеликой радостью поможет мне в этом». Я насупилась, уловив в словах Фарлея законный упрек. Что скрывать, я несколько погорячилась, когда применила против дознавателя парализующие чары. «Намотала на ус?» — спросил Фарлей. И тут же, не дожидаясь ответа, двинулся вперед. Фарлей не стал зажигать света, хотя в просторном холле особняка царила непроглядная мгла. Вздохнув, я поднесла руку к глазам, прошептала простенькое заклятие, и тотчас же тьма посерела и отодвинулась от меня. Нет, я не стала видеть так же ясно, как днем, но, по крайней мере, худо-бедно смогла различить обстановку вокруг, но хоть не споткнусь о какой-нибудь стул и не рухну Фарлею на потеху. Стоило мне так подумать, как я налетела на край стола. Зашипела от боли, прибольно ударившись боком. Фарлей мгновенно обернулся. В темноте его глаза знакомо горели собственным светом, а на кончиках пальцев заплясали алые огни атакующих чар. Хвала небесам, Фарлей ничего не сказал по поводу моей неуклюжести, лишь укоризненно покачал головой и двинулся дальше. Исследование первого этажа не заняло много времени, затем мы переместились на второй. Но и тут было абсолютно пусто. Фарлей стремительно оббежал все комнаты, вернулся к лестнице и только в этот момент зажег свет. С легким шелестом под потолком проснулся один из магических шаров. Он осветил холл, отблески легли на пол гостиной, проникнув через широкую арку. «Ничего не понимаю», — растерянно проговорил Фарлей. «Мои люди были тут буквально только что. И часа не миновало. Куда делся дворецкий?» Я неопределенно пожала плечами и вдруг окаменела. Мой взгляд упал на один из магиснимков, который стоял на высокой этажерке в прихожей. Улыбающаяся троица. Симпатичная, правда, немного полноватая шатенка в окружении двух мужчин. И оба они совершенно одинаковые на лицо. «Что это?» — сипло проговорила я, ткнув пальцем в снимок. Фарлей проследил за моим взглядом. Недоуменно хмыкнул и сбежал по лестнице вниз. Затем взял снимок в руки. «Графиня Рэйчел Ириер, граф Грегор Ириер и Вайнер Ириер», — прочитал он на обороте. Посмотрел на меня. В его глазах плескалось искреннее недоумение. «Вайнер и Грегор Ириер были близнецами?» — спросила я, пристально изучая снимок. Двое мужчин на нем были похожи, как две капли воды. Одинаковые улыбки, одинаковые глаза, одинаковый наклон головы. «Не знаю». После краткой заминки отозвался Фарлей. «Видит небо, не знаю, Агата. Граф Грегор обычно очень редко посещал светские мероприятия. Его брата я вовсе не видел. Живет себе человек, тихий, спокойный. не любит шумиху, но я тоже ее не люблю». И замер, пристально уставившись на магиснимок. Я прекрасно понимала, о чем сейчас думал Фарлей. То видение, которое на меня наслал Вьер Норберг Клинк. А если в нем был не Грегор? Если это был его брат? Они так похожи. Попробуй разбери, кто есть кто. Затем меня поразила другая мысль. А если граф Грегор пал невинной жертвой? Если на самом деле убийца собирался поквитаться с его братом? Ох, как много «если». И хоть бы один ответ. «Дела...» Неопределенно протянул Фарлей, повторив мое недавнее высказывание. Покачал головой и посмотрел на меня. «Ну что, идем на разведку?» Я покорно кивнула головой. Да, дом в самом деле не мешало бы осмотреть. Но в голове крутилась только одна мысль. Если убийца спутал двух братьев, а это не мудрено, учитывая, насколько они похожи, то, получается, граф Грегор погиб по ошибке, и истинный преступник Вайнер Ириер? Я невольно сжала кулаки. Амия должна быть отомщена. Я этого гада в порошок сотру, когда найду, конечно же. «Агата, когда ты так хмуришься, то пугаешь меня», словно мимолетом заметил Фарлей. «Не надо. Мы вроде как договорились, ты не высовываешься, а я тебя не арестовываю». «А зря», вдруг вырвалось у меня. Фарлей, который как раз отправился в гостиную, аж оступился. Обернулся ко мне, изумленно вскинув бровь. «Фарлей, ты меня прости, конечно», мрачно проговорила я, но все это дело пропахло тухлятиной. Провоняло, можно сказать. И я не берусь ручаться, что буду держать себя в руках, если мне доведется встретиться лицом к лицу с Вайнером. Боюсь, я буду колотить его до тех пор, пока он не расскажет мне всей правды. «Я учту это», — после недолгой паузы отозвался Фарлей. «То есть тебя лучше вообще одной не оставлять? Иначе глупости наделаешь только так». «Прикуешь меня к себе?» Со злым сарказмом спросила я. «Возможно», — не стал отнекиваться Фарлей. И вдруг прижал указательный палец к губам. Но это было лишнее. Я и без того услышала, как входная дверь, скрипнув, открылась. И в дом кто-то вошел. Фарлей кинул на меня мрачный предупреждающий взгляд, затем беззвучно ринулся в прихожую. Я невольно залюбовалась им. Такая грация, по-моему, присуща только диким животным. Бесшумно, быстро, опасно. «Да что вы себе позволяете?» Буквально сразу послышался снизу плачущий женский голос. «Я буду жаловаться! Негодяй, я графиня, а ты смерть просто!» «Графиня?» И я с величайшим интересом перегнулась через перила лестницы, уже примерно предполагая, что увижу. Противницей Фарлея оказалась женщина лет 40. Ее виски слегка посеребрило сединой, волосы были убраны в высокую изящную прическу. Правда, вот беда. Сейчас она несколько растрепалась, поскольку Фарлей жестко завел руку женщины назад, а ее почти впечатал в стену. «Графиня?» — удивленно повторил он и сделал шаг назад, отпустив женщину из своей хватки. «Мерзавец!» — разъяренно фыркнула Рэйчел, а я не сомневалась, что сейчас вижу перед собой именно жену покойного графа Грегора. Круто развернулась на каблуках и тут же переменилась в лице. Я с невольным изумлением хмыкнула, когда увидела, с какой скоростью графиня сменила гнев на милость. Только что она буквально кипела от злости и раздражения. Но при одном взгляде на Фарлея ее морщины разгладились, а на губах заиграла приветливая улыбка. «Ох, господин Икстон!» — проворковала графиня Ириер. «Какой неожиданный сюрприз!» «Прошу простить меня», — в тон ей ответил Фарлей. «Я думал, в дом забрался грабитель, поэтому слегка... погорячился». «Я не в обиде на вас», — мило прощебетала графиня. «Просто вся эта ситуация застала меня врасплох. Я и не думала, что вы настолько сильны и отважны». В последней фразе Рэйчел послышалось настоящее кошачье мурлыканье, и я выразительно скривилась. «Она что, пытается очаровать Фарлея?» «Ну что вы», — Фарлей широко улыбнулся. «Если бы я знал, что это вы, то скорее отрубил бы себе руку, нежели причинил вам боль». В этот момент я почувствовала явственные рвотные позывы. Если они продолжат дальше в таком же духе, меня точно стошнит. И я громко и отчетливо покашляла. «Ой!» — деланно изумилась Рэйчел. «Кто это здесь? Мы не одни?» Фарлей посмотрел на меня, и в его взгляде я прочитала благодарность. «Это я!» — брякнула я, не зная, как бы облечь все это в более вежливую форму. «Я — это Агата. Как-то так». И замолчала, прекрасно понимая, насколько глупо это прозвучало. Но почему-то мне было очень неприятно видеть то, как Рэйчел строила глазки Фарлею. Интересно, почему так? Например, я совершенно не переживала, когда с Ричардом вдруг начала заигрывать случайно забрёдшая клиентка. «Агата?» — переспросила Рэйчел, посмотрев на меня. Удивительно, но ее глаза при этом были ясными и очень спокойными. Так, наверное, смотрит хищник на жертву в предвкушении смертельного прыжка. «Агата Вери?» — уточнила она. «Та девушка, которая обнаружила тело моего мужа?» «Ага», — подтвердила я. «Разве вы ее еще не арестовали?» Рэйчел резко обратила все внимание на Фарлея. «По-моему, ясно, что она основная подозреваемая». «Как видите, Агата Вери оказывает всяческую поддержку следствию», — прохладно сказал Фарлей. «И смею напомнить, она неподозреваемая. Пока она один из основных свидетелей». Графиня скорчила выразительную физиономию, которая показывала все, что она думала о словах Фарлея. И внезапно я осознала, что ненавижу ее. Действительно ненавижу. Терпеть не могу таких лицемерных и двуличных тварей. И я зуб даю, что она точно знает, кто стоит за убийством ее мужа. «Добрый вечер», — вежливо поздоровалась я, вспомнив про правила хорошего тона. Спустилась на несколько ступеней ниже и вдруг неожиданно даже для себя возопила. «Я знаю, это ты убила мужа!» Фарлей аж подпрыгнул на месте от немого возмущения. Глянул на меня и весомо пригрозил кулаком. А вот реакция графини была не столь однозначной. Она внезапно вся съежилась, согнулась и глухо зарыдала, уткнувшись лицом в раскрытые ладони. Фарлей еще раз посмотрел на меня с нескрываемым осуждением. Затем шагнул к графине и привлек ее в свои объятия. Я скрипнула зубами, увидев, как Рэйчел отчаянно вцепилась руками в камзол Фарлея. Прильнула к нему с такой силой, будто он был ее единственным шансом на спасение. «Грегор!» — простонала она. «Мой милый Грегор! Я так виновата перед ним!» И залилась в рыданиях.